Суббота. Овощной винегрет. Две картофелины, одна небольшая отварная свекла, одна небольшая отварная морковь, один соленый огурец или 100 граммов квашеной капусты, одна штука репчатого или зеленого лука, 10 граммов укропа, 40 граммов салатной заправки или растительного масла. Сварить и очистить свеклу, картофель, морковь. Вареные овощи, соленые огурцы нарезать ломтиками, квашеную капусту отжать. Подготовленные овощи соединить, заправить растительным маслом или заправкой. Для улучшения вкуса в заправку хорошо добавить горчицу. При подаче к столу винегрет уложить горкой в салатник, украсить зеленым салатом, репчатым луком, нарезанным кольцами, посыпать укропом. Когда готовите винегрет, разрежьте сначала свеклу и залейте ее растительным маслом. Теперь можете резать все остальные овощи, и они не закрасятся красным свекольным соком. Винегрет приобретет аппетитную пеструю окраску. Суп картофельный с манной крупой. 1,5 литра воды, 50 граммов манной крупы, 1 луковица, 1 морковь, 2 средних картошки, растительное масло. В кипящую воду положить нарезанный мелкими кубиками картофель, спассированный лук и натертую морковь и варить до готовности. Перед тем, как суп снять с огня, добавить в него обжаренную манную крупу. Для этого на горячую сковородку налить растительного масла, высыпать манку и обжарить ее до золотистого цвета и быстро ввести в суп. При этом суп приобретает грибной привкус. Дать супу постоять 5 минут при закрытой крышке. Подать с сухариками и зеленью. Котлеты из грибов с рисом и луком. На 400 граммов сухих грибов 100 граммов риса, 3 луковицы, 3 ложки муки, постное масло для жарения. Отварив грибы в соленой воде, их измельчают. Смешивают с отварным рисом, поджаренным луком и мукой, прибавляя соли и перца по вкусу. Формуют котлеты и, обваляв в муке, жарят на постном масле.